Глава 11. 2 дня пролетели для меня незаметно. Словно находясь в какой-то прострации, я ходила на встречи с народом, что-то говорила, улыбалась, а в душе я медленно умирала с тоски. Грег почти не отходил от меня, поддерживал, заверял, что все наладится, что я забуду Дара, и он, Грег, мне в этом поможет. А я только кивала и отворачивалась, сдерживая рвущиеся наружу слезы. Мне было стыдно перед ним за свое поведение, совершенно недостойное принцессы, но ничего с собой поделать не могла. Давящая тоска душила меня, выливаясь горючими слезами, стоило мне только оказаться в своей комнате в одиночестве. Я почти не спала, сидя на подоконнике, гипнотизируя далекий запретный лес, кромка которого виднелась на горизонте. Мне казалось, что в любой момент я смогу увидеть над темной полосой большой силуэт моего чудовища, и не хотела упускать даже эту возможность. На 3-й день я решила немного взяться за ум и, наконец, обратить внимание на дворцовую жизнь. Вся стража сменилась, что меня нисколько не удивляло. Милли я не видела, и, если честно, даже не искала, чувствуя стыд за свое пренебрежительное отношение к подруге. Но пока я не хотела с ней встречаться и видеть в ее глазах укор, я все еще помню ее крики в гулком тайном ходе. Неожиданностью для меня стало, что свой пост сохранил наш придворный маг Алтай. Как мне объяснили, он и был тем своим человеком, который сливал информацию людям Грега во время правления Габбара. С каким-то изумлением узнала, что все готовятся к свадьбе и коронации, причем, которая состоится уже послезавтра. Для меня это стало открытием, причем таким, что я поспешила в бывший кабинет своего отца, в котором уже успел вольготно расположиться Грег. Почему-то эта мысль вызывала у меня отторжение. Точно такое же, как бы стоило ему ко мне прикоснуться. По телу сразу же распространялся зуд, который заставлял отдернуть руку или отстраниться, чтобы избежать контакта. Для приличия, постучавшись в дверь кабинета, я вошла, не дожидаясь ответа, чтобы застать своего жениха в компании его приближенных. Они склонились над какими-то бумагами и что-то оживленно обсуждали. С моим появлением все синхронно посмотрели в мою сторону и склонили головы. «Нам нужно поговорить». Не размениваясь на манеры и расшаркивания, положенные по этикету, прямо посмотрела в красивое лицо своего жениха, которое никаких эмоций, кроме чувства досады, не вызывало. Подумалось, что всю будущую жизнь мне придется видеть именно это лицо вместо другого, которое успело стать мне таким родным и любимым, единственным. И я почувствовала панику. «Сейчас?» Также, не оглядываясь на правила хорошего тона, уточнил Грегори, выразительно обводя взглядом мужчин, намекая, что он как бы занят. Жаль, что мне было плевать, о чем я, собственно, и сообщила. «Да, сейчас. И наедине». В глубине карих глаз я заметила нечто похожее на злость и недовольство, но мой жених кивнул своим людям, которые без лишних слов оставили нас наедине. «О чем таком важном ты хотела поговорить, Валери, когда я решаю, как подавить оставшиеся бунты недовольных? Что за срочность во время разговоров на государственно важные темы?» Хмуро посмотрел Грег на меня и сел в кресло отца, за его рабочим столом. И все было сказано с таким видом, что я невольно прониклась своей виной. Винить Карлайл умеет. Это я помню отлично. В душе опять завозилось чувство, похожее на неприязнь. О нашей свадьбе. Садиться я не стала, лишь подошла к столу и облокотилась на него руками, смотря на Грега сверху вниз. «Надо же, тебя заинтересовала эта тема, наконец?» Сделанным изумлением поднял он брови. «Я думал, только мне придется решать эти вопросы, без которых у меня и так куча дел. Хорошо, что ты взялась за ум. Я рад этому. Надеюсь, теперь ты займешься вопросами организации?» «Я хотела поговорить не об этом. Несколько растерялась я от его напора». «О чем же?» Нахмурился Грег и настороженно посмотрел на меня. «О дате? Почему так скоро? Уже послезавтра?» Воскликнула я, подавив истерические нотки в голосе. «А что тебя удивляет?» В свою очередь возмутился будущий король, постучав пальцами по столешнице. «Об этом ты сама же и сообщила народу во время объявления нашей помолвки». «Что?» Просипела я пораженно и даже отшатнулась в сторону, ища куда бы примоститься, так как ноги резко перестали меня держать. «Я?» «Конечно». Спокойно кивнул мужчина, с иронией разглядывая мою пораженную мордашку. «Я думал, ты в курсе того, что объявляла». Я хотела возразить, но тут вспомнила, что была в таком состоянии, что приходилось читать по бумажке, не особо вдаваясь в смысл прочитанного. Действовала я скорее механически. «Так там что, объявление о свадьбе было? Твою ж!» «Валерия, успокойся». Примиряюще улыбнулся Грег, вышел из-за стола и присел на корточки перед стулом, на котором я сидела, борясь с панической атакой. «Все хорошо, слышишь? Мы же этого и добивались, помнишь? Чем быстрее мы поженимся, тем скорее нас признают законными правителями, и бунты прекратятся. Ты же хотела избежать жертв». Кивнула с несчастным видом, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. От запаха его парфюма в такой близости я сдерживалась из последних сил, чтобы не скривиться. Почему я раньше не обращала внимания, насколько резким ароматом он пользуется, да еще в таком удушающем количестве? «Так что тебя не устраивает, Валерия? Я делаю все, что в моих силах, чтобы избежать лишних жертв, пока все не закончится. Более того, я стараюсь не думать, что моя любимая женщина не только отдалась другому, да еще и постоянно думает о нем. Заметь, я еще ни разу тебя в этом не упрекнул», — вкрадчиво заметил великодушный Грег. «Ага. А сейчас что такое было? Разве не так делают упреки?» «Надеюсь, тебе хватит благородства признать, что и сам монахом не жил». Язвительно прищурилась я. «Заметь, я тебе это никогда в упрек не ставила». Передразнила я мужчину, не сдержавшись. От моих слов его взгляд потемнел, а мышца на щеке дернулась. «Я мужчина», — вкрадчиво заметил он. «Да, знаешь ли, я это отлично понимаю. Отличия между мужчинами и женщинами я проходила на уроках биологии еще в детстве». Отстраняясь от него, насколько это возможно, попыталась встать, чтобы даже краем платья не задеть жениха. «Предлагаю прекратить этот глупый разговор», — мрачно произнес Грег, вставая. «Вопрос с нашей свадьбой решен, Валерия. В твоих же интересах поскорее свыкнуться с этой мыслью. Мне казалось, ты более благоразумна. Жаль, что я ошибся. А теперь извини, мне нужно работать, чтобы твое королевство не погрязло в крови». С нескрываемым упреком посмотрел он на меня и отвернулся, намекая, что разговор окончен. Почти сутки я провела в библиотеке, надеясь найти способ выйти из положения. Желательно в статусе незамужней. Но его не было. Теоретически, я могу отказаться от престола в пользу Грега. Но, как мы уже выяснили, народ не желает, чтобы на троне сидел кто-то, не имеющий королевской крови. Опять начнутся бунты, которые с таким трудом удавалось погасить. Эта мысль вызывала раздражение. Какая, собственно, народу разница с королевской кровью человек или без? Каким это гарантом может являться? Вот Грег, несмотря на мою нарастающую неприязнь к нему, куда более хороший правитель, чем я. Я это признаю вполне спокойно, потому что нас готовили каждого для своей роли. Из Грега воспитали отличного политика и правителя. А я? А меня воспитывали стать достойной женой короля и матерью наследника престола. Как считаете, я смогу с такими навыками управлять страной? Вот и я считаю, что не очень. Однако народу на это глубоко плевать, сколько бы разъяснительных разговоров я с ними не проводила. Как ни крути, похоже, наша свадьба действительно необходима. Мелькнула малодушная мысль. А что, если с Грегом договориться? Разводы у нас в королевстве присутствуют. Что, если я заключу с ним соглашение? Дарю ему наследника, он меня отпускает. А что, дару ребенка я все равно не смогу родить. А так и я обрету счастье материнства и через несколько лет получу возможность жить с любимым, если он меня простит и примет. И тут же досадливо скривилась от себя самой, понимая, что даже если Грег согласится на такое условие, я уже все равно никогда не смогу бросить своего ребенка, а вместе с ним меня никто никогда не отпустит. Следовательно, стоит мне выйти завтра замуж, это будет навсегда. От этой мысли стало так тошно, что меня даже замутило и бросило в жар, а слезливо-сопливый поток стал подниматься к горлу. Отчаявшись, я решила хоть немного отвлечься. Хоть на что-то. Вдруг вспомнился момент на торговой площади и обеспокоенное лицо Брэндона. Правда ли мне показалась та тревога в его глазах? А еще я поняла, что так ни с кем из предателей не поговорила, не выяснила причины, побудившие их так поступить со мной и отцом. Особенно этот интерес касался главного инженера. Не могла моя интуиция так ошибаться на его счет. С ним я всегда чувствовала себя спокойно и уверенно. Я почти точно знала, что он относится ко мне, если не как к дочери, то как к любимой племяннице точно. Тут я забеспокоилась. Я ведь не знаю, что произошло с ним, когда захватили дворец. Пришлось обращаться к Грегу с этим вопросом. «Почему тебя это интересует? Накануне нашей свадьбы?» В искреннем недоумении и обиде в голосе поинтересовался он. «Неужели он считает, что после всего мысли о предстоящей свадьбе могут занимать все мое внимание? Они, конечно, занимают, но отнюдь не радостную нишу. Я хотела бы знать судьбу всех предателей». «Кого-то казнил, но в основном все заключены в подземелье на пожизненный срок», — безразлично поведал будущий правитель. Чувствуя нарастающее волнение, я спросила. «А Брэндон, он казнен?» «Это который инженер?» На мгновение отвлекся Грегори от бумаг, мазнув по мне нетерпеливым, раздраженным взглядом, словно я мешающая навязчивая мошка. Я кивнула, подавив очередную вспышку раздражения. «Сейчас злеть его и ругаться не в моих интересах». «Прости, Валери, но я казнил всех чиновников». С преувеличенным сожалением вздохнул он, посмотрев на меня. «Мне жаль, я слышал, что вы дружили, но он был предателем. Я не мог оставить его в живых». Я с трудом нашлась, чувствуя, как в горле образовался болезненный ком. «Я понимаю». Попыталась я вежливо улыбнуться и кивнуть, но заблестевшие в глазах слезы, вероятно, испортили впечатление. «Прости, мне нужно идти». С надломом в голосе прошептала я. Всю ночь я не спала и вновь провела ее, сидя на подоконнике. Странно, но холода я не чувствовала ни капли, только тоска снедала меня изнутри. К тоске прибавилось отчаяние. Наревевшись всласть, вглядываясь в далекий запретный лес, я прокручивала в голове воспоминания из брачного замка о самой ласковой пуме в мире и о моем персональном чудовище, который оказался лучше всех принцев вместе взятых. Я сохраню эти воспоминания как самые счастливые дни в моей жизни. Я никогда не забуду о своем чудовище и мрачном замке. Каждый день я буду надеяться, что, возможно, когда-нибудь в толпе я увижу знакомую высокую фигуру с красными волосами, и я буду жить с этой надеждой. Приободренная этой мыслью, я почти смогла убедить себя, что мне еще повезло, как принцессе, испытать подобные чувства и переживания. Многие из моих братьев не могут похвастаться даже таким коротким промежутком счастья. Под утро я забылась неспокойным сном, вновь испытывая кошмары, которые стали преследовать меня с новой силой. Поспала я от силы час, и когда в мою комнату ворвались слуги, чтобы подготовить меня к предстоящей свадьбе, вся моя решимость вмиг улетучилась, а на меня напала настоящая паника. «Нет, не хочу! Только не сегодня! Не так скоро!» Не понимая, что делаю, я растолкала прислугу и выскочила в коридор в одном халате и простоволосая. Босиком я бежала по коридорам дворца, спрашивая у стражников, где я могу найти Грегори. С недоумением и опаской мне отвечали, что лорд Карлайл еще не выходил из своих покоев. Узнать, где его покои, не составило труда, и уже через минуту я молотила кулаками в деревянное полотно бывших королевских покоев. Кто бы сомневался. Судя по всему, Грегори еще даже не вставал с постели, потому что дверь не открывал довольно долго. Стоило двери открыться, я убедилась в своем предположении. Лицо было заспанным и помятым, волосы спутаны, а сам мужчина кутался в халат явно на голое тело. Увидев меня, он несказанно удивился. «Валери, что ты здесь делаешь?» «Нужно поговорить», — твердо произнесла я и решительно отодвинула мужчину с прохода, чтобы войти в гостиную без разрешения. Я прошла на середину комнаты и обернулась к нему, заметив, что взгляд жениха воровато прошелся по открытой двери спальни. Усмехнувшись, повернула голову в ту сторону и сама потеряла дар речи. Я, конечно, предполагала, что Грег не станет отличаться верностью даже после свадьбы. Я даже смирилась с этой мыслью. Что уж говорить о верности, когда свадьбы еще не было. Но в разобранной постели, испуганно озираясь и стыдливо прижимая одеяло к голой груди, сидела Миллиден и почему-то не сводила тревожного взгляда с Грегори. На меня она старалась не смотреть. «Мила», — вырвалась у меня с нервным смешком. Я заинтересованно посмотрела на растерянного мужчину и ехидно заметила. «Думаю, лучше обойтись без упреков относительно супружеской верности в дальнейшем. В ином случае у нас будет уходить на это все свободное время». И кивнула моей бывшей подруге. «Здравствуй, Милли. Рада видеть, что ты жива и здорова». Грег поменялся в лице, резко прошел расстояние до двери спальни, захлопнул дверь и обернулся ко мне с мрачной решимостью в глазах. «Зачем ты пришла, Валери? Сомневаюсь, что ты решила наладить наши отношения», — прищурился Грег. «Да, не стала я скрывать, вмиг растеряв свой запал, но не потеряв решительности на свою просьбу. Я пришла просить отложить свадьбу, хотя бы на пару дней». «Что?» — зло прищурился он и сделал угрожающий шаг в мою сторону. Я невольно отступила, но взгляда не отвела и вновь повторила. «Я хочу перенести свадьбу». «Надо же, как интересно получается!» Гадко усмехнулся мужчина. «Позволю знать, откуда такие мысли в твоей хорошенькой головке? Что ты задумала?» На самом деле мне вдруг подумалось, что мне может помочь дар. Не знаю, почему я не подумала об этом сразу же, там, у него в замке. Я ведь могла просто спросить, а не раскидываться обвинениями. Он дракон, древний, мудрый и опытный. Уверена, он смог бы помочь решить эту ситуацию и обойтись без жертв. Почему я не подумала об этом раньше? И сейчас мне нужно время, хотя бы немного, чтобы хватило отыскать мрачный замок и поговорить с даром. Пусть он и говорил, что я больше не увижу его, и помогать он не станет. В душе крепла уверенность, что он не оставит меня в беде, как не оставлял прежде. Но мне нужно время, жизненно необходимо, а его не будет, если я выйду замуж через несколько часов. В том, что я смогу без проблем добраться до замка Дара, почему-то не сомневалась. Интуиция меня еще ни разу не подводила, но все вновь упирается во время. Если не получится договориться с Грегом, что же, я отлично помню, как работает тайный ход в моей комнате. Но хотелось бы договориться миром, чтобы он со злости не выполнил свое обещание о радикальном решении подавления бунта. Потому-то я здесь. Это не так важно. Я прошу перенести свадьбу и дать мне немного времени. Гордо задрав нос, посмотрела я на него. Увы, у меня не было ничего, чем я могла бы его заставить пойти мне на уступки. Даже обнаружение Милли в его постели не подходило. В любви мы друг другу не клялись, ни о какой верности и речи не шло. Будь я хотя бы девственницей, могла бы дело наскорбиться, но теперь не могу. Придется выкручиваться своими силами. «Неважно, говоришь?» — зло прошипел Грегори, неумолимо надвигаясь на меня, словно скала. «Сейчас мне было страшно, почти так же, как будто я пребывала на высоте. Но я мужественно душила подступающую панику. Если сейчас проявлю слабину, через несколько часов уже буду стоять у алтаря и давать супружеские клятвы». «Это ты мне говоришь, неважно!» — заорал он. «Что происходит в твоей голове, принцесса?» Он в бешенстве опрокинул столик с выпивкой, отчего я вздрогнула, но глаз не отвела. «Ты решила сбежать к нему, верно?» Почти ласково поинтересовался мужчина. «Нет, сбежать не собираюсь, но я хочу с ним встретиться». Спокойно ответила я, не посчитав нужным скрывать свое намерение. «Зачем, позволь спросить?» Вкрадчиво, почему-то насмешливо спросил Грегори. «Думаешь, с его помощью избежать замужества, не так ли?» Язвительно улыбнулся он, а я в который раз поразилась его прозорливости. «Он станет хорошим королем. Жаль, что я не хочу быть его королевой». «А как же жизни твоих подданных, Валери? Неужели ты о них забыла?» «Я не забыла», — возразила я, делая шаг назад и обходя диван. «Но я не думаю, что 2 дня сильно повлияют на ситуацию. Бунты почти прекратились. Свадьбу мы не отменим, а перенесем, сославшись на мое ухудшение здоровья после того, как я была в бегах. Народ поймет». На мои слова громко, издевательски засмеялись. Я смотрела на мужчину с недоумением, ожидая, когда он успокоится, и не понимала причину для веселья. «Святая наивность! Я думал, ты умнее!» Снисходительно улыбнулся Грег и покачал головой. «Дело в том, Валери, что я не отойду от своей цели. Ты думаешь, что можешь лишить меня трона?» Поднял он брови насмешливо, а я уже перестала понимать, что происходит. «Глупая принцесса!» — презрительно скривился он. «Я ведь хотел по-хорошему». Обходя диван, вслед за мной вкрадчиво заметил мужчина с нехорошим выражением на лице. Интуиция вопила, что я влипла. «О чем ты?» «Не поняла я, а еще пыталась оттянуть время». «О чем?» — оживился Грег. «Думаю, теперь уже ничего не изменится. Ты в моей полной власти, Валери. Потому могу признаться». Коварно улыбнулся он. «Я всю жизнь хотел трон. С рождением Лайма я искренне не понимал, почему именно он должен стать будущим королем, когда я старший сын и наследник». Я сглотнула, понимая, что он начал загонять меня в угол, словно добычу. Я уговаривал отца поменять решение, договориться с королем, что я более достойная кандидатура. Но нет, Лайм — маг и больше подходит на роль короля, к тому же у меня уже была невеста, которую я даже никогда не видел, — прошипел он. «А после ты сделала мне одолжение и убила моего братика». Оскалился Грег, а я дернулась, словно от пощечины. «Неожиданно для всех». У меня тоже стал просыпаться запоздалый магический дар. И оставалось дело за малым. Я играючи избавился от своей нареченной. Никто даже не заподозрил, что бедняжка утонула не сама. Всего лишь немного водной магии, и все. У меня по спине уже тек липкий пот. И я с ужасом смотрела в красивое, но такое отвратительное сейчас лицо. «Я уже ждал, что меня назначат твоим женихом, как и должно было случиться по логике. Но твой папаша медлил и тянул время. Похоже, старикан что-то подозревал, потому что все чаще стал отправлять меня подальше в качестве посла, а жениха тебе так и не назначал. Вот только король не думал, что в других странах я мог защищать не столько интересы государства, сколько наращивать свои собственные силы. В одной из поездок я узнал один удивительно действенный яд. Он убивал за несколько дней и не оставлял после себя никаких следов. Но твой отец продержался несколько месяцев». Досадливо поморщился он, а у меня из глаз застроились слезы. И я попыталась убежать, но меня перехватили поперек талии и почти кинули на стену. «После Алтай сообщил, что король готовится назначить тебе жениха. Поэтому я решил действовать на опережение, пока твой отец не огласил весть о помолвке. Не со мной!» Я дернулась, но спиной почувствовала, что отступать уже некуда, и уперлась в стену. Паника стала подступать быстрее, а зуд на коже стал почти невыносим. «Ты знала, что когда у меня проснулся дар, именно Алтай стал моим учителем?» Деланно равнодушно поинтересовался Грег, прижимая меня к стенке. «Мы с ним неплохо подружились, особенно когда я пообещала ему неплохие привилегии, если стану королем». Вновь улыбнулся он, отчего его лицо стало еще красивее, на меня только больше затошнило от его близости. «Договориться можно со всеми. Нужно только знать цену», — улыбнулся он. «Твоя цена, как мне казалось, — жизнь и благополучие этих жалких людишек. Как забавно было наблюдать, как тебя терзают муки совести!» — хохотнул он, ставя ладони по обе стороны от моей головы. «А у твоей служанки цена обещаний красивой жизни. Влюбить ее в себя было проще простого. Она следила за тобой и докладывала мне». Он словно задумчиво покрутил в пальцах прядь моих волос и со вздохом признался. «Тот наш поцелуй не давал мне покоя все эти годы, Валерия. Я не ожидал, что ты вырастешь такой». Грустно улыбнулся Грегори. Я думал, что ты сможешь полюбить меня. Я смог бы сделать тебя счастливой. Жаль, что так вышло. Но получилось так, как получилось. Жестко закончил он, криво усмехнувшись. Я вновь предприняла попытку вырваться, надеясь, что он отвлекся. Но мужчина был на страже и ушел от удара коленом, издевательски рассмеявшись мне в лицо. Мои заграничные друзья помогли мне устроить переворот. Они дали мне достаточное обеспечение, чтобы собрать армию и подкупить стражу. Но что-то пошло не так. Габр как-то узнал о моих планах и опередил меня всего на несколько часов. Он пытался меня остановить, и если бы ты не исчезла, у него бы это получилось. Но ты сбежала. Жаль, конечно, особенно если бы ты погибла. Но твое исчезновение дало мне шанс выступить в качестве спасителя от узурпатора. Стоит лишь распространить нужные слухи, которые быстро подхватывает благодарный слушатель. И вот, Габр уже становится чудовищем во плоти, а я — спасителем и мстителем. Грамотная пропаганда и не на такое способна. Густав всегда отличался красноречием. Поджала губы, чтобы позорно не разреветься, с ненавистью разглядывая побелевшее от бешенства лицо мужчины. Все шло как по маслу. Продолжил Грегори свою исповедь, задрав мое лицо за подбородок и ловя мой взгляд. Но тут Густав сообщает, что видел тебя живой и здоровой. Вот только, увы, не смог привести и даже не был уверен, что ты не попалась. А после, с сожалением, добавил. Жаль, что пришлось убить его за подобные новости. Был хорошим слугой. Я вновь всхлипнула, и меня передернуло от отвращения к этому человеку. Но тут снова, словно подарок судьбы, появляются двое шайки бандитов, которые уже давно кормятся с моей руки. И они сообщают, что принцесса у них. Не передать словами, что я почувствовал в тот момент. Весело воскликнул Карлайл. Его веселье я не разделяла, но кто меня спрашивает? Тогда я подумала, что сама судьба благоволит мне. До того момента, пока не появился на поляне и не обнаружил лишь выжженную землю. Я немного слукавил, когда сказал, что там остался выжившим один из простых бандитов. На самом деле это был главарь банды, Кайл, который не смог далеко переместиться, но хотя бы спрятался. Он-то мне и рассказал все, что произошло. Дернула головой, вырывая подбородок из захвата сильных пальцев. Я приказал его вылечить, и спустя неделю он уже принялся экспериментировать с тем кольцом. Оно не слушалось, но магу удалось узнать последние координаты переносов. Так мы и оказались в запретном лесу. «Зачем тебе это было нужно?» — тихо прошептала я. «Ты мог бы захватить трон, как и собирался. Сомневаюсь, что ты так беспокоился о моем благополучии или о жизни тех, кого придется убить, чтобы занять трон». «Не забывай, малышка, что ты в живом виде представляла для меня угрозу. Вдруг через пару лет ты решила бы вернуться и потребовать трон себе». Оскалился он. «Я не мог так рисковать. Ко всему прочему, можешь мне не верить, но к тебе я испытываю достаточно теплые чувства и действительно переживал. Я бы хотел, чтобы рядом со мной на троне сидела ты, а не кто-нибудь другой». Помимо всего прочего, это значительно сэкономило бы мое время и лишило бы проблем с коронацией и признанием народа. Прошептал он, поглаживая кожу на моей шее, отчего по телу поползли неприятные мурашки, заставившие дернуться и отвернуться, несмотря на то, что держали меня крепко. Но моя реакция только рассмешила мужчину. «Валери, тебе никуда не деться от меня. Ты можешь думать себе, что захочешь, но мы поженимся, я стану королем, а ты родишь мне ребенка». Заметил он со смешком, а меня передернуло от открывающихся перспектив. «Уверен, тогда ты смиришься». «Лучше убей», — прошипела я, гневно сверкая глазами. «Если понадобится, обязательно». Покорно кивнул он, словно так и нужно. «Но, думаю, до этого не дойдет. До рождения наследника побудешь под наркотиком, отбивающим волю, а там уже сама не захочешь оставлять своего ребенка и смиришься. Это в любом случае в твоих интересах». Тепло улыбнулся он. Отчаяние и ужас липкими щупальцами сковали мое тело, и я замерла в неверии, вглядываясь в когда-то симпатичное и приятное лицо, под которым скрывался настоящий монстр. Но я ошиблась в своей оценке, потому что вскоре поняла, что, назвав его монстром, сделаю ему комплимент. «На своего дракона тоже не рассчитывай. Кайл, его банда и мое войско, вероятно, сейчас уже захватили замок и к вечеру преподнесут мне голову твоего дракона, который посмел позариться на то, что принадлежит мне. Его голову я хотел подарить тебе в качестве свадебного подарка. Тебе нравится?» «Нет!» — закричала я в ужасе, и меня стала бить крупная дрожь. «Нет, нет, нет! Ты врешь! Врешь!» Захлебываясь рыданиями, вцепилась я ему в руки, с надеждой заглядывая в ненавистное лицо. «Вру? Зачем бы мне это?» Делано равнодушно скривился Грег и отступил, брезгливо поморщившись, когда я без сил сползла по стенке. «Дракон — не тот ресурс, которым бы я стала разбрасываться. С помощью его я стану почти бессмертным и самым могущественным. Или ты думала, что я оставлю подобного индивида без внимания? Особенно после того, как он забрал твою невинность и сердце, которые должны были принадлежать мне?» Заорал он с легким безумством и помешательством в глазах. Он вновь перевернул стоящий на его пути торшер, а мне на глаза попался нож для сыра и фруктов, что валялся на полу и раньше лежал на ранее опрокинутом столике. Не раздумывая долго, решив воспользоваться моментом неожиданности, я дернулась в его сторону, но мой маневр был замечен, и меня снесло воздушной волной, больно ударив о каменную стену. Очнулась я от неторопливого перестука каблуков по каменному полу. Открыла глаза и поняла, что нахожусь в одной из камер дворцового подземелья. Чуть застонала от неприятных ощущений после удара и с трудом села на жестких нарах, без намека на матрас или подстилку. Осмотрела себя, отметив, что как была в ночной рубашке и халате, так в них и осталась. Значит, из покоев Грега меня перенесли сразу же в подземелье. Помня о том, что сейчас поздняя осень, и подземелье принципиально никто не отапливает, забота Грега обо мне, как о потенциальной будущей матери его ребенка, может вызвать только слезы и совсем не умиление. Шаги приближались, и тусклый свет настенного факела, что робко пробивался сквозь решетки моей камеры, заслонил женский силуэт. Повернула голову, с трудом сфокусировала взгляд и с удивлением узнала свою бывшую подругу, Милли. Сейчас она выглядела непривычно. Вместо обычного скромного платья или формы прислуги на ней был надет богатый наряд, которыми кичились все модницы королевского двора. Волосы были уложены в сложную прическу, на лице был яркий макияж, что прибавлял ей лет 5-6. Она бы смотрелась красиво, если бы не презрительное, злобное выражение на ее лице. «Милли?» Все же неуверенно переспросила я. Я ожидала, что она может мне не обрадоваться, но настолько, и это после того, как я застала ее в постели моего жениха, узнав, что она за мной шпионила? «Почему ты выжила?» Склонив голову к плечу, спросила Милли с искренним недоумением, словно она просила меня о каком-то пустяке, а я не выполнила простую просьбу. «Что?» Растерялась я от подобного. Голова нещадно болела, а тело продолжало бить мелкая дрожь. Но холодно мне не было, даже наоборот, тело горело словно в лихорадке. Еще странный зуд в руках и жжение в глазах, от которого выступали слезы, сильно отвлекали. «Почему ты осталась жива?» Любезно повторила бывшая подруга с неприкрытым обвинением в голосе. «Неужели так сложно было сдохнуть в том лесу?» Прошипела она, метая молнии из глаз. «Почему ты вечно все портишь?» «О чем ты говоришь? Я не понимаю», — занервничала я. «Я специально сказала, чтобы Майлз отвез тебя в запретный лес, соврав, что тебя будут ждать там. Глупый, он ведь действительно был влюблен в тебя, Валери, и искренне хотел спасти, поэтому пришлось соврать ему». А после добавила с обвинением в голосе. «Почему все влюбляются в тебя? Что в тебе такого особенного?» Сжимая пальцы в кулаки, закричала она, пнув ногой в дорогой туфельке прутья решетки. «Всего лишь принцесса! Неужели так влияет титул?» С видом словно надеялась, что я ей отвечу, поинтересовалась она. «Милидан, прошу, успокойся», — попыталась я вразумить ее. «Почему он любит тебя?» Теперь уже со злыми слезами на глазах кричала она. «Он должен быть моим! Моим! Я люблю его! С первого дня, как увидела, полюбила!» Я озадаченно моргала, пытаясь понять, о ком и о чем она говорит, и в чем моя здесь вина, по ее мнению. «Милли, прошу тебя, мы же были подругами». «Подругами?» — разъяренно прошипела она. «Я была твоей служанкой. Ты никогда не давала мне забывать об этом. Когда я помогала тебе надевать красивые платья, в то время, когда мне приходилось зашивать свое единственное платье. Когда я укладывала твои длинные волосы, и ты искренне недоумевала, почему своей остригу по плечи. Когда ты брезгливо кривилась на блюда, которые я никогда в жизни не пробовала. Мы никогда не могли быть подругами. Друзьями могут быть ровня, но не как слуга и госпожа». Я дернулась, а душу затопила обида. Я всегда старалась относиться к ней с добротой и теплом. Я искренне сопереживала ей и спрашивала о том, как она живет. Мне это действительно было интересно. Но она всегда лишь отговаривалась от меня ничего не значащими фразами. И уж тем более я не думала, что мои вопросы так ее задевают. Я помнила о нашем неравном статусе, но надеялась, что своими действиями и поступками могу сделать его менее заметным. И ошиблась. «Да я с радостью согласилась доносить на тебя, надеясь, что Грегори поймет, какая ты недалекая, скучная и посредственная. Но он продолжал грезить тобой. Мне надоело, что во время близости он называет меня твоим именем». Я несколько изумленно хлопнула глазами от таких подробностей из ее личной жизни и поторопилась перевести тему. «Если ты считаешь, что Грег когда-нибудь на тебе женится, то сильно ошибаешься», — спокойно заметила я. Злости не было. Кто виноват, что моя интуиция меня подвела, и я не поняла, какой завистливой и продажной Милидан стала? Ко всему прочему, она искренне считает, что делала все ради своей любви. «Он бы женился на мне, если бы ты сдохла!» — завизжала она, больно ударив меня тем самым по нервам. «Он сказал мне в случае опасности просто спрятать тебя, но я воспользовалась ситуацией». Довольно улыбнулась она. «Она сейчас думает, что я ее за находчивость хвалить буду?» «Ты не должна была выжить в запретном лесу. Почему ты выжила? Если бы ты потерялась, он бы выполнил обещание и женился на мне». «Мне извиниться?» Язвительно поинтересовалась я, обхватив себя за плечи. Пальцы стали подрагивать, и меня замутило. Может, это нервное? Скорее, последствия удара. «Ты еще смеешь издеваться?» Вновь пронзительно завизжала она, отчего я демонстративно скривилась. «Все шло хорошо. Я прочно засела в постели Грега». «Совет вам да любовь?» Не сдержалась я, ядовито улыбнувшись. «Заткнись!» Вновь удар по решетке. А мне стало искренне жаль девушку, такую же наивную, какой была я. «Из-за тебя погиб мой брат! Грег женится на тебе! Ты все у меня отобрала!» Мне казалось, Майлз погиб, защищая сестру, которая плела интриги, напомнила я. «Но мне искренне жаль, что он погиб», честно произнесла я и сокрушенно покачала головой. «Грега я у тебя не отнимала. Если ты искренне считаешь, что он бы женился на простой служанке, то мне нечего тебе сказать. Думаю, разговоры тут уже бессмысленны. Сказок не бывает. Принцы не женятся на служанках, и благородные рыцари не спасают принцесс в беде, находящихся в плену у чудовища». С грустью заметила я, вспоминая свое персональное чудовище, от которого бы я никогда не ушла по доброй воле. И плевать я хотела на всех рыцарей, героев и принцев вместе взятых. Мой дракон стоил всех их, и даже больше. Жаль, что так получилось. Он говорил, что я пожалею. И я жалею. Жалею, как никогда прежде. Что мне стоило подумать о том, как именно Грег смог нас отыскать на необъятной территории немагического запретного леса? Почему я не подумала, что мой мудрый, прозорливый отец тянул с моей помолвкой с Грегом не просто так? А ведь Дар знал об этом и пытался меня предупредить, намекнуть. Но почему не сказал об этом открыто? А стала бы я его слушать? Наверное, нет. Вероятно, подумала бы, что он таким образом хочет меня отговорить от моего решения, обманом заставить остаться. Я действительно глупая, наивная принцесса, и от осознания своей никчемности только больнее. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Со слезами закричала служанка в дорогих тряпках, отвлекая меня от неприятных мыслей. «Он использовал тебя, Милли», — вздохнула я. «Он желает только трон. Ни меня, ни тебя, только власть. Просто так вышло, что, женившись на мне, добраться до желаемого получится легче и быстрее всего. Вот и все». Сейчас мне было жаль ее. Ее разрушенных ожиданий, искренней веры и любви, ради которой она пошла на такие подлости. Жаль, что она в своих наивных фантазиях верит, что весь мир такой добрый и красочный, и каждая девушка имеет шанс найти своего принца. Я тоже верила, как мне казалось, благородному и достойному. Но получилось... Плохо все получилось. И как итог, я в подземелье. За решеткой, с перспективой стать наркоманкой и инкубатором наследника одного мерзкого существа, который по ошибке природы считался человеком. Блеск. А может, дар прав... И все люди такие. Мой предок, маги, что охотились за драконами ради мнимого могущества, маг из леса, Грегори и Милли. Нет. Пусть я буду наивной, но я хочу верить, что не все человечество прогнило настолько, чтобы считаться монстрами. Просто это я невезучая, и меня, по иронии судьбы, с детства окружали такие люди, от которых с души воротит. «Ты врешь, тварь, врешь! Он любит меня!» «Любит! Я знаю это!» Заливаясь слезами, пыталась она убедить то ли меня, то ли себя саму. Наверное, себя, если учесть, что она совсем недавно говорила. Не желая больше смотреть на нее и слушать обвинения, я отвернулась и закрыла руками уши, прикрыв глаза. Нужно как-то выбраться, избежать свадьбы и узнать о судьбе Дара и Шаи. Вот и снова я подвела мое любимое чудовище. Как жаль, что тогда он нашел меня в лесу и спас. Не обрати внимания тогда на меня, одинокая пума, сейчас мой дракон был бы в безопасности. «Пусть с ним все будет хорошо. Пусть с ним все будет хорошо», — шептала я себе под нос, молясь всем богам, каких только вспомнила. Спустя пару минут, вероятно, Милидан осточертела ругаться на мою спину, и она, крикнув что-то нелицеприятное на прощение, удалилась, оставив за собой такую долгожданную тишину. Я опустила руки и облегченно вздохнула, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Перевела дыхание и села удобнее, облокотившись на холодную стену. Голова гудела жутко, глаза резала от мельчайшего неяркого света, потому я порадовалась, что сижу в полутьме одинокого факела. Ко всему прочему, руки продолжали подрагивать, а пальцы нестерпимо зудеть. Казалось, что от меня в холодном подземелье даже идет пар. «Да что со мной?» Из соседней камеры я услышала какую-то возню, а после раздался хриплый, глухой и простуженный, но знакомый голос. «Лера? Лера, это ты?» Я подорвалась на месте, пробежала в ту сторону и, вцепившись в прутья решетки, стала вглядываться в неосвещенную камеру. «Брэндон?» Не поверила я своим ушам и напряженно вглядывалась, с удивлением отметив, что у меня получилось не только увидеть очертания скрюченного в углу тела, но и достаточно рассмотреть все остальное, чтобы узнать в заросшем, грязном и исхудавшем лице знакомые черты. «Боже мой, мне сказали, что тебя казнили!» — воскликнула я, пару раз дернув прутья решетки на себя без особой, впрочем, надежды. Как и предполагалось, железо не поддалось моему натиску. «Казнили только вышестоящие чины. Такой, как я, не представляет для них угрозы». С тоской заметил он. «Лера, почему ты здесь? Что произошло?» Тем временем он сместился, кряхтя поднялся на ноги и, пошатываясь, подошел к разделяющей нас перегородке. «Ты цела? Боги, как же я боялся за тебя! Где ты была, девочка?» От вида измученного, бледного, со следами побоев на лице мужчины мне стало плохо, и на глаза навернулись слезы. Мне было ужасно стыдно перед ним, за то, что не поверила, убежала, заставила переживать и разбираться с мятежом в одиночестве. «Прости», — всхлипнула я, обхватив его руку ладонями, ужасаясь, насколько ледяными оказались у него пальцы. «Прости меня, я поверила не тем, и теперь по моей вине все вышло так». «Лера, дочка, прекрати!» Постарался он меня успокоить. «Да у тебя жар! Ты просто огненная! Что же они с тобой делают?» С тревогой запричитал бывший инженер, а моя истерика стала набирать новые обороты. «Ты не виновата! Слышишь, не виновата! Я говорил, что тебя нужно было предупредить заранее, но мы решили, что успеем. Твой отец умирал, на тебя было жалко смотреть, и мы решили, что справимся своими силами, но ошиблись. Мы вычислили шпионов, но не всех. Вот и про твою служанку никто не подумал. А когда спохватились, было поздно». С сожалением рассказывал он. Брентон гладил меня по волосам слабой, грязной, дрожащей рукой, а я продолжала безмолвно ронять слезы, коря себя за случившееся. «Глупая, наивная принцесса». «И если бы не утаивали от тебя информацию, ничего бы подобного не вышло. Это полностью наша вина. И какое счастье, что ты осталась жива». Слабо улыбнулся он. «Где ты была? Как смогла выжить? У Карлайлов тебя не было». Я коротко рассказала, как меня разбудила Милли, и рассказала о перевороте, о том, как она помогла мне бежать через тайный ход. Запнулась на этом месте, и мужчина прозорливо уточнил. «Ты видела?» «Как ее насиловали?» Уточнила я с болью в голосе от того, что он так спокойно про это спрашивает. «Нет, я только слышала ее крики». «Насиловали?» — с недоумением переспросил он. Я удивленно моргнула. «Мелидан никто не насиловал. Габр, конечно, бывал жесток, но он не опустился бы так низко, особенно в подобной ситуации». «Но... крики...» «Он выпорол ее ремнем», — вздохнул он. «Зол был и совсем голову потерял. Вероятно, у твоей бывшей служанки теперь навсегда на спине останутся отметины. Еще и брат ее так не вовремя подвернулся. С ножом кинулся на них, выпрыгнув из потайного хода. Дрался не на жизнь, а на смерть. Но после этого Габр еще больше разозлился, поняв, что служанка тебя через потайной ход провела. Послал погоню, да только твои плащи привезли. А Мелиден после сбежала в общей неразберихе, пока мы тут волком выли, от новости о твоей возможной смерти», — признался он с грустной улыбкой. «Ты лучше расскажи, что было дальше». Я ей рассказала, вплоть до того момента, как оказалась на площади в городе под контролем Карлайлом. Я вспомнила пустую площадь, подиум и полусгнившие трупы, вздрогнула и затравленно посмотрела на Брэндона. «Что такое?» — забеспокоился он. «Карлайлы, я видела их. Спустя 3 дня их как раз снимали». Убито заметила я тихо. «Мне жаль, девочка». Вновь погладил он меня по голове, как делал всегда, когда пытался поддержать и успокоить. «Мне жаль. Но так было нужно». «Нужно? Там были дети. За что убили детей?» Закричала я, резь в висках стала почти невыносимой, перед глазами заплясали какие-то разноцветные линии. Моргнула пару раз, и они пропали. «Мы действовали согласно закону, установленному твоими предками, Валери», — строго заметил он. «Грегори — предатель короны. По закону весь род предателей подвергается истреблению». «Но дети... кому они могли помешать?» «Валери...» Тяжело вздохнул он. «Это сейчас они были детьми. А через пару лет они бы стали наследниками рода, способными поднять бунт в жажде мести. Или ты предлагаешь в таких случаях посадить их в тюрьму, подождать несколько лет, чтобы после убить, когда они вырастут из детского возраста, словно свиньи на убой? Не кажется ли тебе это еще более жестоким?» «Можно было бы просто сослать их в монастырь, в изгнание, куда угодно». Упрямо продолжала я, хоть и понимала, насколько жалко звучат мои слова. «В масштабах государства жизнь одного ребенка не может считаться поводом, чтобы рисковать интересами власти. Мне это вбивали с детства. Видимо, плохо вбили». «Ты ведь понимаешь, что это все недейственно». С печальной улыбкой заглянул он мне в глаза. «Ты слишком добрая, Валери. Слишком светлая, наивная и открытая душа. Поэтому мы не хотели втягивать во всю эту грязь тебя. Поэтому твой отец тянул с твоей свадьбы, подбирая тебе в мужья поистине достойного мужчину, чтобы быть спокойным за твою судьбу». «Не успели». Вздохнула я, вновь зажмурилась и охнула, накрыв глаза ладонями. «Валери! Лера, что с тобой?» — закричал Брэндон. Из плотно закрытых глаз струились слезы, а я нещадно терла веки, отчаянно желая, чтобы эта боль прошла. И она прошла секунду, и словно ничего и не было. Я недоверчиво распахнула глаза, с опаской озираясь. «Валери, у тебя глаза светятся», — услышала я. Я перевела на мужчину озадаченный взгляд, решив, что он так шутит, и пораженно ахнула. Пространство передо мной было сплошь обвито сложным узором из двигающихся лучей разных цветов. «Магия!» — пораженно выдохнула я, боясь, что это только обман зрения. «Магия?» — переспросил Брэндон. «Ты же не маг, Лера. Ко всему прочему, в подземелье в решетке вплавлен антимагический сплав. Тут никто не может пользоваться магией». «Магия есть везде». С глупой улыбкой вспомнила я слова моего дракона. «Нужно только уметь ее видеть. И, кажется, у меня это получилось», — тихо добавила я. Восторженно озираясь, я протянула руку и дотронулась до оранжевого луча, который и так напоминал мне цвет глаз Дара. Стоило ласково провести по нему рукой, как по моим пальцам стал струиться огонек. Теплый и ласковый, он льнул к моим рукам, словно ласковый щенок. Я смотрела на это чудо широко открытыми глазами, с улыбкой до ушей, проводя пальцами второй руки по гребешкам пламени. Подняла взгляд на Брэндона, желая убедиться, видит ли он то же, что и я. Он видел и, кажется, был этим не на шутку шокирован. «Но как?» — пораженно выдохнул он. «Если бы я знала!» — вздохнула я. В голове у меня проносились панические мысли. «Что если у меня просыпается дар?» Такой же запоздалый, как у Грегори. И почему именно сейчас? Что это могло спровоцировать? И самое странное, даже если у меня проснулся магический дар, то почему я вижу стихийные плетения, о которых говорил мне дракон? Огонек в моих руках словно почувствовал мое состояние, от него стало волнами расходиться тепло по всему телу, словно он желал меня успокоить и ободрить. «Но этого не может быть. Тебя с самого детства исследовали на наличие магического потенциала, и у тебя не было даже предпосылок». Схватился Брэндон за голову. Кажется, истерики все же быть. Вот только будет она не у меня, а у инженера. И тут мне в голову пришла очевидная мысль. Мы можем спастись. Я отлично помню пентаграмму, которую чертил Дар. Помогая ему с расчетами, я также многому научилась. Например, выстраивать координаты. Не думала, что мне это когда-нибудь может пригодиться, иначе изучала бы вопрос при возможности более тщательно. Но то, что я уже знаю, совсем неплохо, верно? Я стала осматривать пол на предмет пригодности для выведения пентаграммы. Пол был каменный, но давно не мытый, и на нем нарос уже немалый слой земли и песка. При известном умении нарисовать нужные фигуры не составит труда. Вот только чем? Пальцем? «У тебя есть палка, железка или осколок? Хоть что-нибудь, чем можно чертить по земле?» Заполошно поинтересовалась я, босой ногой расчищая площадку. «Зачем тебе?» «Я нарисую пентаграмму для портала. Если у меня есть магия, то смогу и ее напитать. Мы сбежим отсюда!» Воскликнула я и нетерпеливо уставилась на мужчину. «Так есть ее что-нибудь?» «Только брошь. Все остальное у меня отняли, а обстановка моей камеры мало чем отличается от твоей». «Брошка подойдет», — деловито кивнула я и торопливо протянула руку в требовательном жесте. «Сейчас не до расшаркиваний. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я потеряла сознание. Если я правильно поняла Грегори, от сегодняшней церемонии, которая должна была состояться вечером, он отказываться не станет. Сразу к алтарю из подземелья в одном халате меня вряд ли отправят. Вероятно, за мной должны прийти заранее. Вот только насколько это заранее?» По ощущениям, сейчас около полудня, но я могу ошибаться, если учесть, что в подземелье, кроме всего прочего, еще и окон нет. Пока чертила пентаграмму, я молчала и стойко игнорировала все вопросы Брэндона. Мне нужна полная концентрация. На память я не жаловалась, но и специально, конечно, не запоминала. У меня нет права на ошибку. Так что, увы, но с вопросами потом. Мне тоже очень интересно, что тут происходило без меня... Но лучше об этом поговорить в несколько иной обстановке. Минут через пять Брэндон сдался и замолчал, поняв, что отвечать на его нескончаемый поток вопросов я не стану. А я задумалась. Какие координаты вписывать? Координаты замка я знаю. Точнее, главного зала порталов. А вот как вывести его на подземелье? Стала в голове прикидывать приблизительные расчеты, учитывая глубину этажей и примерное отклонение в длине и ширине. План дворца я знала неплохо, за исключением потайных ходов, конечно, так что справилась минут за 10. Вместо свечей использовала пучки соломы, которые подожгла с помощью оранжевого потока. В конечном итоге, чем я рискую? Но откроется портал в другом месте, и мы в него просто не попадем, и только-то. А вот конечную точку маршрута я вписала без раздумий. Даже если я перенесусь в самую гущу военных действий, я должна быть там. Теперь встал вопрос, как нам выбраться из камер, чтобы попасть в этот портал, который, кстати говоря, тоже еще напитать магией нужно. Именно в этот момент я услышала, что дверь в подземелье стала открываться, и еще вдалеке раздались чьи-то неторопливые шаги. Ждать было уже невозможно, как и сомневаться. Действуя скорее интуитивно, я прищурилась и немного расфокусировала зрение. И перед глазами вновь появились разноцветные потоки. Схватила уже полюбившийся оранжевый и перевела взгляд на пентаграмму. Не знаю, должно ли было так быть, но у одного остроконечного угла были словно размытые очертания. Я дотронулась рукой с оранжевым потоком до этого места, и пентаграмма засветилась. Солома вспыхнула, и в камере Брэндона стал разрастаться портал со скрящимися краями. Ну, хоть кого-то спасу. «Иди», — кивнула я, чувствуя, как вместе с потоком уходят и мои жизненные силы. «Найди красноволосого, его зовут Дар, передай ему, что я его люблю. И всегда буду. А еще что, мне очень жаль». С трудом выдохнула я, падая на колени. Брэндон бросил на меня неуверенный взгляд на прощание и хромой походкой вошел в рамку портала. В эту же секунду портал потух, и я стала заваливаться на бок. Уже совершенно безразлично я наблюдала, как суетящиеся люди вошли в мою камеру, обратили внимание на пустую соседскую, что-то кричали. Мою голову запрокинули и что-то влили в горло, заставив сглотнуть. Мое тело подхватили на руки и вынесли за пределы подземелья. А после я провалилась в короткий сон.